Слава Богу, братья и сестры, за прекрасное время, которое всем нам подарил Господь. Время, когда мы можем обращать свое сердце, обращать свой дух, свою душу к святому источнику евангельского слова, которое укрепляет и утверждает каждого из нас. Это прекрасное время, прекрасная возможность, которую даровал нам всем Господь. В виде предисловия, кстати, я уже не первый раз проповедую и в Германии, и не один раз проповедовал с переводчиком, и я, знаете, нахожусь в каком искушении. Надо мне стараться подбирать русские слова как можно проще, потому что больше, чуть больше 2 лет назад, когда я проповедовал у вас в церкви, я проповедовал на тему, которую я ее тогда так назвал «Что ты видишь?». И я хорошо помню, когда я в качестве призыва ко всем вам, я говорил, надо проверить, что с твоим духовным зрением, может быть, надо обратиться к окулисту. А я знать не знал, что тут большая часть людей, оказывается, даже не знают, что это такое. Но в русском языке это специальность врача, который занимается глазными болезнями, окулист. А когда уже закончилось служение, через несколько дней ваш брат-пресвитер, брат Виктор, он говорит, подошел ко мне, улыбается и говорит, Игорь, ты не представляешь, ко мне подходили люди и говорили, что ты нам за проповедника на кафедру поставил, это же надо, из-за кафедры говорит, нам надо обратиться в оккультизм. Я говорил про оккулиста, а все некоторые услышали про оккультизм. Поэтому я так немножко думаю, так, чтобы... Слова русские были попроще, чтобы никого из вас не поставить в неловкое положение. Вот сегодняшний, это вот сегодня пятница и следующая пятница, если даст Бог жизни, то вот эти 2 дня, вот эти 2 служения в отношении моего участия, я его для себя его так спланировал и так положил на сердце, чтобы вместе с вами просто спокойно поговорить в такой простой атмосфере, учитывая, что в пятницу у вас именно собираются члены церкви, поговорить и, быть может, немножко подвергнуть анализу вообще в целом христианский богословский взгляд. Что вообще в целом сейчас представляет христианство? Что вообще в целом из себя сейчас представляет христианский богословский взгляд на многие аспекты нашей христианской жизни? И такой самый центральный, и, быть может, немножко даже с отдельными стихами Священного Писания, которые, как они трактуются в теологии американской, как они трактуются в теологии немецкой, и как этот теологический взгляд понимаем мы, я это перенес на следующую пятницу, для того, чтобы просто мы могли реально посмотреть, в какое мы с вами время живем. Как во многом к Священному Писанию у людей появилось очень упрощенное и очень легкое отношение. И сегодня то, как я назвал свою проповедь, но она обратно-таки, она имеет своей целью взглянуть на современное христианство. Я его назвал «Даром ли богобоязнен?». Не знаю, справится ли переводчик с этим переводом, но этот текст, он написан в книге Иова. И я думаю, что даже вы хорошо помните, кто даже задал этот вопрос. Это вопрос, который задал сатана, и задал его Богу, и говорил сатана Богу в отношении человека по имени Иов. Бог по отношению к Иову говорил, ты видел человека из земли Уц, богобоязненный, непорочный и так далее. А сатана со своей стороны задал такой вопрос, даром ли богобоязнен? Другими словами, я согласен. Он имеет страх перед тобой, святой и всемогущий Бог, но только этот страх имеет причину. И какая это была причина? Вот 1 глава книги Иова, 10 стих. В 9 стихе звучит этот вопрос. «Разве даром богобоязнен Иов?» И дальше сам дьявол перечисляет с его стороны причину, по которой у Иова есть страх перед Богом. И он говорит, не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою, коснись всего, что у него, благословит ли он тебя». И я свою сегодняшнюю тему, мы заглянем в некоторые места Священного Писания, и в такой простой, очень простой атмосфере я предлагаю вам просто порассуждать над этим. Даром ли богобоязнен? Мы с вами, я уверен глубоко, что все присутствующие здесь, мы с вами имеем страх. Страх, благоговение перед Богом. И нам очень полезно задаться вопросом, что является причиной того, что я благоговею, что я испытываю страх перед Богом. Современное христианство, которое отчасти очень часто мы его называем харизматическим христианством, оно выглядит крайне неразумным. В каком отношении? По сути дела, их христианство и их теологический взгляд, он выглядит так. Если ты дашь мне в карман денег, если ты решишь проблемы с моим здоровьем, если я буду успешен во всех материальных вещах, то тогда я гарантирую тебе, Боже, что я буду богобоязнен. Это такой современный взгляд. И вопрос, который я в заглавии своей проповеди поставил, даром ли богобоязнен, это очень важно для нас. Если ты имеешь страх, то вот теперь задумайся, а что является причиной того, что ты имеешь страх перед Богом? Что является причиной этого страха? Ты испытываешь трепет перед Богом, потому что ты имеешь материальное благо и понимаешь, если я отступлю влево или вправо, то все материальное исчезнет вмиг. Или причина твоего такого страха перед Господом лежит в чем-то ином. Я хочу сейчас вместе с вами взглянуть на человека по имени Иов из этой же книги, для того, чтобы немножко еще глубже это подчеркнуть. Я встречал такой интересный рассказ от одного из пастырей, когда он рассказывал, он со своим приятелем, со своим другом заходил к нему в дом. И так получается, что когда они шли к нему домой, они очень искренне говорили друг с другом, общались, вспоминали какие-то истории. И вот они переступили порог дома, и к отцу начал с дальней комнаты навстречу бежать сын. И причем сын бежит со словами: «Папа, давай!» А когда он подбежал, папа понял, что сынишке своему очередной раз, когда он пришел сейчас с работы, никакой шоколадки не купил, так заговорился с приятелем, что прошел мимо всех ларьков и магазинов и не купил никакой шоколадки. Сын бежит с дальней комнаты и кричит: «Папа, давай!» Что просит? Просит шоколадку. Папа встал перед сыном и говорит: «Извини, но я сегодня забыл, заговорился, прошел мимо, не купил тебе шоколадку». Что сделал этот сын? Он нахмурил брови, надул свои губы, отвернулся к папе спиной и что-то бурчать начал и ушел в свою комнату. Оказывается, как все интересно. «Папа, если у тебя нету шоколадки, то мне выглядит так, то мне не надо и такой папа». Знаете, иногда современный христианин выглядит точно так же. «Если у тебя, Господи, нету ответов на мои молитвы, то тогда надо мне тогда такой Бог». Если вы взглянете на Иова, там есть одни очень интересные поучительные моменты. Есть... Когда Иов очень много раз задавал такие вопросы: «Пусть он явится, я хочу поговорить с ним, я хочу задать ему вопросы». А когда Бог явился, то он несколько раз задавал одни и те же вопросы и говорит ему: «Если знаешь, то скажи мне, кто производит ветер? Если знаешь, то скажи мне, кто посылает солнце, кто посылает дождь?» Иов молчал. К чему я это говорю? Если бы это выглядело вот на примере отца и сына, который вдруг развернул, надул губы, насупил брови и ушел от папы, то папа схватил бы его за руку, вернул бы к себе и сказал: «Отвечай мне, если знаешь, кто платит за свет в нашей квартире, чтобы ты мог жить в свете? Скажи, если знаешь, кто платит за газ, чтобы ты мог в тепле жить? Скажи, кто покупает продукты, чтобы ты мог кушать?» Не правда ли? По сути дела, получается, я отец, плачу за все, И тебе, крошке своему, создаю условия для жизни. А ты видишь ли, шоколадки не принес, и ты хочешь сказать, не надо мне и такой папа. Вот нечто подобное по отношению к Господу. Бог очень много для нас делает. Он дает нам кислород. Он посылает солнечный свет. Он наполняет землю растительностью, плодами. Он создает все, что нужно человеку для жизни. А когда человек стоит на молитве и говорит, «Господи, дай мне Твою милость», а Бог с небес ее не дает, то иногда дерзкий человек говорит, «Да надо мне такой отец». Я хочу, чтобы вы просто прониклись этой мыслью и могли вместе со мной над этим порассуждать. Это отчасти отражает действительность сегодняшнего христианского мира. Я встречал один такой, ну, крайне низкий по своему содержанию такой рассказ, когда один парень молодой, причем не выдуманный, а абсолютно реальный, один парень молодой, стоя на молитве в харизматической церкви, он, обращаясь к Богу с кулаком, говорит, «Если ты мне не ответишь, то я не буду в тебя верить. Если ты мне не дашь сникерс, то надо мне тогда такой папа». Очень схожее заявление, правда? Я хотел бы вместе с вами сейчас еще открыть, мы чуть дальше еще больше деталей подметим в рассуждении сегодняшнем. Хочу пригласить вас, чтобы вы могли открыть книгу «Бытие», главу 28, глава 28, а стихи с 20 стиха и по 22. Вот это повествование, которое говорит о человеке по имени Яков. Яков, я думаю, вы это помните хорошо, что он остановился на ночлег, под голову положил камень, во сне увидел откровение от Господа. И вот с 20 стиха. «И положил Яков обет и сказал». Вот сейчас послушайте, пожалуйста, какие удивительные эти слова. «Если Бог будет со мной и сохранит меня в пути, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим. И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Когда я над этими стихами рассуждал, знаете, я не критикую Якова, поверьте, это Божий человек. Это человек, угодный Богу. Но вот из этого маленького отрывка я хочу с вами, знаете, что заметить? Что Яков поставил Богу условия и сказал... «Господь, я останусь считать Тебя своим Богом, и если Ты сделаешь...» Вот в 20 стихе вы можете смотреть вместе со мной. Он сказал так, «Если Бог будет со мной...» Он говорит, значит так, «Господи, если Ты будешь со мной...» Это первое. Следующее. «И сохранит меня, и будешь хранить меня в путь, который я иду, и даст мне хлеб, будешь кормить меня... и одежду одеться, и будешь одевать меня, и я в мире возвращусь, и у меня на пути не будет приключений, у меня не будет неприятностей, и будет Господь Богом моим». А вот теперь условия, которые перечислил Яков Богу, охватывают абсолютно все. Итак, если ты будешь меня хранить, будешь меня кормить, будешь меня одевать, и будешь меня в мире, в моих путях сопроводить, то тогда я... А вот теперь послушайте, что тогда сделаю я? Это серьезный обет, который сказал человек Господу. То этот камень, это вот его теперь обещание, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим. По сути дела, Яков спал на камне. И когда он проснулся, то сказал, значит так, Господь, если ты выполнишь 5 пунктов, которые я тебе перечислил, то я сделаю серьезное посвящение. Я этот камень вложу в стену, которая станет частью дома Божьего. Но этого еще мало. Я еще вот что сделаю. Из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть. Теперь скажите, кто оказывается в выгодном положении, Бог или Яков? Ну, другими словами, у кого больше ответственности?